Глава 19. За спиной жандармского полковника Нестерова висел большой портрет государя в полный рост, и Щербатов, отвечая на вопросы, старался на этот портрет не глядеть, потому что всякий раз, как только он поднимал глаза, ему сразу же виделось яркое осеннее утро, полковой плац, и он слышал звенящий в прохладном воздухе отеческий голос. «Здравствуйте, гренадеры!» Как же он был счастлив тогда, впервые увидев перед собой человека, который собирал воедино и этот дружный воинский строй, и счастливую молодость, и осознание всех, кто был на плацу, что они едины и служат единому делу. Все пошло прахом. Теперь уже никогда не возвратиться ему, поручику Щербатову, в тот строй и никогда не увидеть государя. А все офицеры полка, без сомнения, отвернутся от него. А если доведет судьба встретиться, то никто не подаст руки. Да, впрочем, навряд ли такая встреча с кем-то из бывших сослуживцев состоится. Теперь у них разные пути. Полковник Нестеров устало вздохнул, отпустил секретаря, который вел запись допроса, и придвинул Щербатову коробку с длинными душистыми папиросами. Предложил: «Угощайтесь, если желаете». «Благодарю, я не курю». «Похвально, весьма похвально». Сам Нестеров неторопливо закурил, аккуратно положил обгорелую спичку в пепельницу странной формы. С одной стороны, это была прелестная девичья головка с локонами, а с другой – безобразный оскаленный череп. Во время допроса Нестеров ее постоянно крутил на столе, показывая поочередно то один бок, то другой. Скрывая за клубами табачного дыма свое лицо, Нестеров неожиданно спросил: «А вам самого себя не жалко, господин Щербатов?» «Что вы имеете в виду?» «Да то и имею, что спрашиваю. Честно говоря, вы меня утомили за эти дни. Вам что, так хочется на каторгу?» «Хорошо, можете молчать и дальше не отвечать на мои вопросы. Я сам буду говорить. Только постарайтесь, пожалуйста, слушать меня внимательно. Вчера нам стало известно, что террористическая организация под названием «Освобождение» готовила убийство хорошо вам известного полковника Любомудрого. Руководит организацией некий Хайновский. У нас есть все основания предполагать, что именно в эту группу входил и покойный князь Мещерский. Более того, беднягу, которого разнесло на куски, мы установили, господин Чечелев, также входивший в группу освобождения. Убийство Любомудрого было назначено на следующий день, и вдруг взрыв. Два трупа участников тайной организации и живой, хотя и покалеченный, поручик Щербатов, имеющий, кроме контузии, огнестрельное ранение в плечо, никак не связывается с той версией, которую вы мне предлагаете. Я вам говорил и еще раз повторяю. Константина Мещерского я убил из личной неприязни. Вам что? Мало было револьвера, и вы притащили бомбу? Любопытная вещь, к слову сказать. На Руси у нас принято считать, что жандармский полковник – это обязательно дурак. Как же вы собирались жениться на Татьяне Мещерской, убив ее брата? Я был в состоянии аффекта. Бросьте! Состояние аффекта? Может быть, девица из Смольного института, но никак не боевой офицер. Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. А вас никто не принуждает отвечать на мои вопросы. Последний раз спрашиваю. Вы хотите облегчить свою участь? Не хочу, повысил голос Щербатов. Вы сами сделали выбор. Полковник Нестеров повернул на столе пепельницу, и на Щербатова уставился оскаленный череп. Судить вас будут, как уголовника, хотя судить, я уверен, не за что. Но чужому сердцу не прикажешь. Прощайте, господин Щербатов. 2 дня суда прошли, как в тумане. Щербатов стоял на своем. Константина Мещерского убил из-за личной неприязни. Вопрос о принадлежности князя Мещерского к террористической организации освобождения даже не поднимался. У следствия не было прямых доказательств, кроме косвенных. А их, как известно, суду не предъявишь. Никто из Мещерских на заседание суда не пришел, и тому, как было объявлено, имелись веские причины. Князь и княгиня после похорон сына находились в очень тяжелом состоянии. Петра Щербатова приговорили к 15 годам каторги. Когда его начал стричь тюремный парикмахер и первый пучок волос упал ему на колени, Петр с удивлением увидел абсолютно седую прядь. Усмехнулся и смахнул ее с коленей. Перед самой отправкой по этапу его выкрикнул из общей камеры надзиратель и темным длинным коридором повел в тюремную канцелярию. Толкнул одну из дверей, пропуская Петра в небольшую комнату, закрыл ее за ним и остался снаружи. В комнате сидел за столом, заляпанным чернилами, полковник Нестеров и курил длинную запашистую папиросу, задумчиво стряхивая пепел на пол. Он молча показал Петру на стул, и тот, присаживаясь, удивленно понюхал воздух. Над столом явственно витал запах винного перегара. «Потрудитесь запомнить, господин Щербатов», медленно заговорил Нестеров, старательно выговаривая слова. «Это так называемое освобождение приговорило вас к смерти. Думаю, что на этапе они подкупят кого-нибудь, и утром вы не проснетесь. Либо вас удавят, либо воткнут меж ребер сапожный нож. А приговорили они вас за то, что сорвали покушение на Любомудрого. Ваше упрямство я сломать не мог. Доказательств у меня нет, кроме сообщений агента. Так что невольно могу стать соучастником будущего убийства. Но я вам не судья. Единственное, что могу, постараюсь накрыть это освобождение до того, как вас зарежут. На прощание ничего не хотите сказать? Нет. Воля ваша. Останьтесь здесь. Нестеров тяжело поднялся и, соря пеплом, вышел. Что-то неразборчиво сказал надзирателю. Тот громыхнул хриплым басом. Слушаюсь. 1 минута. И тут дверь стремительно распахнулась и осторожно, придерживаясь за косяк рукой в черной перчатке, перешагнула через низкий порожек Татьяна. Щербатов вскочил со стула, протянул руки, чтобы поддержать ее, но не успел. Татьяна медленно, словно у нее подламывались ноги, опустилась перед ним на колени. «Умоляю, простите меня, простите, ради Бога! Это все из-за меня, я знаю!» «Я люблю тебя, Танечка, люблю!» Упала шляпка с черной вуалью. вспыхнули, рассыпаясь огнистые волосы, и Петр, закрыв ими лицо, судорожно всхлипнул. Они замерли, прощаясь, понимая, что прощаются навсегда, и не желали даже на слова тратить последнюю минуту, отведенную им судьбой. «На выход!» — громыхнул надзиратель и распахнул дверь. Петр поднял Татьяну с колен, отстранил ее от себя и первым вышел из комнаты. Через полгода после суда скончался старый князь. Княгиня пережила его только на 2 месяца. А еще через год Татьяна Мещерская приняла постриг и ушла в монастырь, завещав этому монастырю все движимое и недвижимое имущество, доставшееся ей по наследству. Но об этом Петр узнал уже в другом месте и в другой, наступившей для него жизни.